Часть вторая. Англичанин в арабской ночи. Свидетельство сэра Герберта Армстронга, помощника комиссара полиции. Глава девятая. У бронзовых дверей. Как доктор Иллингворт Али-Бабу играл. Что ж, умники-разумники. Письмо, которое секретарь положил мне на стол тем субботним утром в 9 часов, просто сразило меня на повал. Именно так, на повал. Что меня взбесило больше всего, так это то, что как долго этот тип тянул кота за хвост в своем письме. Я, знаете ли, предпочитаю, чтобы человек сразу переходил к сути дела. На свете не так много вещей, с которыми стоило бы конетелиться. Ну, только если это не славный ужин подпорядочное бургундское. Пусть что угодно мелют о его вреде для талии. Что она широка, так это сплошные мышцы. Да хоть на меня посмотрите, стальные мускулы. Черт возьми, о чем это я говорил? Так, не отвлекайте меня. Ах да, Карутерс, беда в том, что на этом вашем джентльменском порыве далеко не уедешь. Я этим не страдаю, а потому могу организовать работу хоть полицейского отдела, хоть молокозавода, хоть чулочно-носочной фабрики. И все будут знать, что я душу из них выну, если не засучат рукава как следует и не примутся за дело. Итак, сути. Пожестче с ними. Так их, ар. Такой у меня порядок. Так вот, как я и говорил... Субботним утром в 9 часов ко мне вошел секретарь и шепнул мне на ухо. Есть у него такая привычка. Я уже лет 5 собираюсь вышвырнуть этого типа. Более того, думаю, этот-то мерзавец и набрался наглости за моей спиной прозвать меня Дональдом Даком. Так вот, он положил письмо мне на стол, заглянул преданно в глаза, и я стал читать. Я ему говорю... «Кто такой этот Иллингворт?» Он наморщил лоб, поскреб затылок и, наконец, выдал. «Полагаю, что шотландец, сэр». «Черт возьми, я и сам догадался, что шотландец», — сказал я ему. «Я вас спрашиваю, кто он такой? Вы что-нибудь о нем знаете? Кто есть кто? Где?» «И что там за чертовщина с этими накладными усами-бородами? Чушь какая! Чего бы священникам клеить себе бакенбарды?» «Ну, сэр, а этот наклеил», — заметил секретарь. «Может, в Шотландии у них есть какой-то ритуал на этот счет? Как бы то ни было, что вы намерены делать дальше? Я собирался доложить вам об одном утреннем рапорте. В музее Уэйда прошлой ночью убили какого-то мужчину, пока что он не опознан. Суперинтендант Хедли считает, это может быть как-то связано с письмом. Он выложил мне первые весьма скудные подробности. Я был настолько ошеломлен, что пару минут даже не возражал ему. Видите ли, я знал старину Джеффа Уэйда еще до того, как он сколотил свое состояние. Мы с ним родились в одной деревне Сомерсете. Он всегда обожал всякие развалины. Между походом в трактир и какими-нибудь руинами он всегда выбирал руины. В те времена он еще не корчил из себя этакого загадочного исследователя, каким представляется сегодня. Помню, как встретил Джеффа Уэйда на дороге между Хай-Литтлтоном и Бристолем. Там пыли лежало по колено. Он тащился по ней на дешевеньком велосипеде в клетчатом костюмчике и котелке с загнутыми полями, сидя в седле не меньше, чем в 6 футах от земли. Он двигался как на ходулях, падая через каждые 10 ярдов. Один раз и вовсе приземлился на собственную шляпу. Однако всякий раз поднимался и продолжал путь. Таков был Джефф Уэйд. Один фермер свесился через изгородь, наверняка подумав, что это какой-то акт самоистязания. Он прокричал: «Что это с вами приключилось, мистер Уэйд?» «Я, конечно, разбил фару, но к вечеру до Бристоля доберусь, даже если выбью себе глаз», — ответил ему Джефф. И это таки произошло. Я, разумеется, не про глаз. Он добрался до Бристоля. Еще в ту самую пору он стал отращивать эти свои фирменные усы. Большие, двумя саблями торчащие по обе стороны лица. А сам был невысокий коренаст. А потом он укатил на север и заработал миллионы на продаже то ли тканей, то ли брюк, то ли еще чего. У Джеффа была одна странность. Он всю жизнь презирал чужеземцев, особенно темнокожих. Его главным интересом теперь, конечно, стали персидские и египетские развалины. Хотя, полагаю, жителей тех земель он в гробу видал. Многие англичане этим грешны. Но не до такой степени. Как бы то ни было, я всегда буду помнить Джеффа как парня, который в яблоневом цвету тащился по пыльной дороге мимо владения любопытного фермера. Мой секретарь Попкинс тогда сказал: «Бог с ним, с яблоневым цветом. Речь идет об убийстве. Сэр, давайте сразу к делу. Что от меня требуется?» Отчитав его как следует, я затребовал все имеющиеся рапорты и послал за Карутерсом, чтобы он выложил мне всю историю. Услышав, в чем, собственно, суть дела, мимо самой важной его подробности было просто невозможно пройти, и сейчас я вам ее озвучу. Я разволновался. Не на шутку разволновался. Теперь нам было просто необходимо услышать кошмарную историю этого Иллингворта, в которую я ни за что не поверил бы, если бы речь шла не о Джеффе Уэйде. Так что я отложил в сторону все дела и, закурив сигару, стал дожидаться доктора Иллингворта. Стоило Биг Бену пробить ровно 11, пара констеблей втащила его в мой кабинет, словно преступника. Он ошарашенно озирался по сторонам, как будто его вели на виселицу. Не знаю, чего я ожидал, но он был такой невзрачный во всех смыслах, что это одновременно и успокаивало, и выводило меня из себя. Длинный и костлявый, как селедка-переросток. Что-то от копченой селедки было даже в его выпученных глазах. Но вот он взял себя в руки, и в его взгляде отразилось истинное достоинство. Истинное, понимаете? У него было вытянутое морщинистое лицо, и когда он говорил, его подбородок то и дело нырял под воротник, а кожа у ушей морщилась. Еще он постоянно смотрел в пол, стоило ему раскрыть рот. А затем вдруг поднимал взгляд, будто стараясь ничего не упустить. Трясущимися руками он вынул из кармана очки в роговой оправе и водрузил себе на нос, который от этого стал казаться еще длиннее. На нем был рыжевато-коричневый костюм, локтем он прижимал к себе смятую шляпу, а его седые волосы были криво зачесаны. Разумеется, я уже успел разузнать кое-что об этом человеке, и он был ровно таким, каким и казался. Кроме того, у меня сложилось впечатление, а я крайне редко ошибаюсь в таких вещах, дорогие мои умники, что этот благовоспитанный, чопорный добряк способен внезапно вытворить что-нибудь этакое и ввязаться в неприятности. Больше ничего не припомню, кроме того, что его выправке позавидовал бы гвардеец, и что у него был, вероятно, 11-й размер ноги. «Сэр Герберт Армстронг», — сказал он таким сиплым голосом, что я едва не подпрыгнул. «Присаживайтесь», — ответил я. «Будьте как дома». Он бухнулся в кресло, как подстреленный, и я вновь подскочил. «Черт подери, не надо так!» — воскликнул я. «Расслабьтесь. А теперь приступим к делу». Он аккуратно опустил на пол свою шляпу, потер подбородок, раскрыл рот и как затараторил. «Жить!» «Вот прямо так!» Я уж не помню, что именно он тогда говорил, так что зачитаю записи своего стенографиста. «Значит, вы получили мое письмо, сэр Герберт?» — сказал он. — Надеюсь, вы простили и прощаете мне то крайне возбужденное по понятным причинам состояние ума, которое, возможно, стало причиной некоторого недопонимания относительно того, что я имел в виду, отправляя вам свое письмо. Однако же признаю, что испытываю облегчение от того, что вы пока... не успели приготовить для меня ни наручников, ни кандалов. «Ну, — сказал я ему, — Я же помощник комиссара полиции, а не кузнец. Сигару. Он взял сигару, аккуратно избавился от ее кончика и продолжил. Возвращаясь к теме того разговора, который я сам затеял, сэр Герберт, хотя я не отказываюсь и даже не пытаюсь отказаться от тех заявлений, которые сделал в своем вчерашнем письме, я искренне желаю разубедить вас в том, что преступление, о котором я упомянул, как-то связано... Одним словом, что я совершил это преступление. Несмотря на то, что я всегда старался писать вдумчиво, боюсь, то спутанное состояние, в котором я пребывал прошлой ночью, могло создать у вас впечатление, что... О, прошу прощения. Сорвался он в самый неподходящий момент. Видите ли, вначале он достал из кармана спичечный коробок и, пытаясь извлечь из него спичку, разломил коробок пополам, и спички дождем посыпались на стол. Но это еще ничего. Затем он подобрал спичку и зажег ее, чтобы я прикурил сигару. И вот за секунду до этого «прошу прощения» его руки затряслись с такой силой, что зажженная спичка полетела аккурат мне в складку между жилетом и рубашкой. Он сказал, что сам не понимает, как так могло получиться, с чем я согласился. Обивая свою грудь, я успел наговорить такого, чего не следовало бы произносить в присутствии священника. На миг я впал в такое бешенство, что чуть было не выкинул его, схватив за шиворот. Но взял себя в руки и лишь укоризненно взглянул на него. «Доктор Иллингворт», — сказал я, переводя дыхание. «Доктор Иллингворт, я, кажется, уже говорил, что никакой я не кузнец. Выражаясь вашим же языком, могу вас заверить, что я также не являюсь и чертовым артиллерийским снарядом. А это спички. Внимательно посмотрите на них. Очень полезная в быту вещь, если применять их по назначению, вместо того, чтобы пытаться меня поджечь. А теперь я зажгу вам сигару, если вам, конечно, можно доверить зажженную сигару. Затем вы выпьете чего-нибудь крепкого. Мне все равно, что об этом говорится в уставе. Вам это необходимо». «Благодарю», — ответил он. «Хотя я, конечно, не страдаю от этой всенародной слабости и являюсь ревностным сторонником благоразумия и воздержания, как бы то ни было, истинное благоразумие... В общем, давайте». Я налил ему хорошую порцию до краев, и он проглотил все, не поморщившись и даже глазом не моргнув. «Это очень помогло», — сказал доктор Иллингворт, неуклюжим движением уронив стакан в корзину для бумаг. «Пусть это будет мне опорой в том, что я, увы, должен вам поведать. Во-вторых, благодарю вас, сэр Герберт, за отсутствие формальностей, которое успокаивает меня в столь сложных обстоятельствах. Обстоятельствах, которые, как я с тревогой вижу, не окажут такого же успокаивающего воздействия на старейшин пресвитерианской церкви Джона Нокса. Однако мне не следует отвлекаться на размышления об этом, как бы они ни были тягостны. Большую часть своего вояжа на поезде из Эдинбурга я коротал время, я также занимался в пути составлением обращения к объединению пресвитерианских воскресных школ, которое я должен был зачитать вечером. Так вот, я коротал время за пролистыванием детективной истории под названием «Кинжал судьбы», которым меня любезно снабдил мой попутчик коми-вояжер. Мои пасторские обязанности и исследования истории цивилизаций прошлого оставляют мне не так много времени для чтения литературы, повествующей о современном мире, который нас окружает. Однако же могу вам сказать, что этот рассказ меня заинтриговал и даже тронул. Это было настоящее откровение, глубоко меня впечатлившее. Естественно, меня потрясла злодейская натура главного героя, чья личность оставалась тайной вплоть до... Нет, сэр Герберт, что бы вы ни говорили, я не отвлекаюсь от сути. Вот что я хочу сказать. Если я что-то и уяснил из «Кинжала судьбы» относительно ваших методов, так это то, что ни одну подробность не следует умалчивать, какой бы незначительной она ни казалась. И я стараюсь держать это в уме, излагая свою историю, насколько бы это ни шло вразрез с той краткостью, которой требуют юридические дела. Господа, в тот момент я уже находился на грани инсульта, но этот чопорный болван имел такой мученический вид, что мне оставалось лишь махнуть рукой стенографисту. Мистер Иллингворд несколько раз прочистил горло, сделал несколько затяжек и вновь стартовал. «Мое имя — Уильям Августус Иллингворд». Ни с того ни с сего объявил он, как неупокоенный дух на спиритическом сеансе. «Я являюсь священником Эдинбургской пресвитерианской церкви, основанной Джоном Ноксом, как и мой покойный отец. Я проживаю в поместье при той же церкви вместе со своей женой миссис Иллингворд и сыном Йеном, который готовится стать священником. В четверг, 13 июня, вечером, замечу, это было позавчера, я прибыл в Лондон и проехал от станции Кингс-Кросс до отеля Оркни, что на Кенсингтон-Хай-стрит. Цель моей поездки в Лондон, как я уже ранее упомянул, состояла в том, чтобы зачитать обращение к объединению пресвитерианских воскресных школ в Альберт-Холле. Однако же мое страстное ожидание этой поездки было продиктовано иным, боюсь, более эгоистичным мотивом. В течение длинного времени я желал проследить происхождение и судьбу интереснейшего исторического документа, который, ввиду своей популярности, к сожалению, часто оказывается недооцененным. Этот документ известен также под названием «Сказки тысячи и одной ночи». Один уважаемый ученый по имени мистер Джеффри Уэйт имел счастье заполучить в свои руки 200 рукописных страниц первого перевода. «Погодите-ка», — сказал я. «Позвольте мне угадать и посмотрим, попаду ли я в яблочко с первого раза. Вас пригласили прийти в музей Уэйда прошлым вечером, чтобы изучить рукопись некоего Антуана Галлана. Кивните, если да, это верно». Он ни капли не удивился. Вероятно, решив, что я догадался об этом, он разразился тремя залпами различных реплик, которые в целом означали «да». «Вы раньше встречались с Джеффом Уэйдом?» — спросил я его. «Я имею в виду, вы лично знакомы?» Оказалось, что нет. Они долго переписывались, обмениваясь множеством комплиментов, так что решили встретиться при первой же возможности. О встрече в музее сообщалось в письме, отправленном перед тем, как Иллингворд отбыл в Лондон. «И вот», — продолжал Иллингворд, его деревянное лицо оживало по мере того, как он подбирался к самой сути своей истории. «Я был крайне разочарован, когда вчера днем, ровно в полдень, если быть точнее, мне в отель позвонил мистер Рональд Холмс, помощник и партнер мистера Уэйда. Выражая искреннее сожаление, он объяснил, что мистер Уэйт неожиданно был вынужден уехать из города, а стало быть, ввиду этого неудачного обстоятельства встречу придется отложить до более подходящего времени. Я тогда ответил, что разочарован, но нельзя сказать, чтобы слишком удивлен. Время от времени до меня от общих знакомых доходили слухи, которые я считал преувеличенными, что мистер Уэйт был человеком волевого и решительного, но вместе с тем изменчивого характера. Кто-то мог бы даже назвать его эксцентричным. И действительно, я располагаю достоверными сведениями о том, что когда во время чтения доклада перед британским обществом Ближнего Востока кто-то подверг сомнению один из тезисов мистера Уэйда, тот назвал своего оппонента неприглядным словом «ничтожество», и даже намекнул, что у сэра Хамфри Баллинджера Гора лицо похоже на сушеную сливу. Так что, повторюсь, я не был поражен до глубины души, узнав вчера в 5 часов, что он во второй раз изменил планы. По возвращении в отель после насыщенного 2-часового пребывания в музее Саут-Кенсингтона которые отнюдь не являются таким уж пустяковым учреждением, как порой утверждается. Я получил от мистера Уэйда телеграмму, незадолго до того переданную из Саутгемптона. Вот она. Иллингворт выложил мне на стол телеграмму, в которой было написано следующее. «Узнал, могу пораньше, не отменяйте. Встретимся в музее 10:30, сегодня Джеффри Уэйд». «В свете последующих событий», — продолжал доктор, кивая на телеграмму, «я попытался кое-что вынести из изучения сего примечательного документа в соответствии с кое-какими блестящими идеями, которые я подчерпнул из кинжала судьбы. Я внимательно осмотрел листок на просвет, чтобы найти водяной знак. С учетом того, что я не вполне знал, каким именно полагается быть водяному знаку, боюсь, что я упустил из виду то, какое зловещее значение может быть присуще его наличию или отсутствию. Однако же позвольте продолжить. Признаю, я был несколько рассержен на мистера Уэйда за то, что он два раза переменил все планы и в целом неуважительно отнесся к моему времени. Но я отнюдь не собирался уезжать ни с чем. Я принарядился и взял с собой один том, который почти всегда при мне. Это очень редкая книга. Первое издание на арабском «Первых 100 ночей», вышедшее, как вы, возможно, знаете, в 1814 году в Калькутте. Я собирался показать его мистеру Уэйду. Я уже довольно давно обещал доставить ему удовольствие взглянуть на эту книгу. Он бережно вытащил из кармана книгу в кожаном переплете и положил на стол рядом с телеграммой в качестве очередного вещественного доказательства. «Далее», — сказал он, приходя во все большее нервное возбуждение. «Примерно в 10:20 я сел в такси у отеля и направился к музею Уэйда, до которого добрался ровно в 10:35 или же без 25:11. Об этом я могу свидетельствовать с непогрешимой точностью, поскольку пока я расплачивался с водителем, мои часы с незакрепленной в кармане цепочкой выскользнули у меня из пальцев и ударились о тротуар. С тех пор они встали, и я так и не преуспел в том, чтобы вновь заставить их ходить». И вот из кармана появились часы и легли на стол рядом с телеграммой и книгой. Происходящее стало напоминать игру в карты на раздевание. «Признаюсь, на секунду», — продолжал старик, пряча подбородок в воротник рубашки, «я поддался искушению остановиться перед входом в здание и погрузиться в задумчивое созерцание его чудесных бронзовых дверей, как говорят, точные копии тех ворот, которые украшали собой вход в Шахт-Бишихт или 8 кругов рая Шаха Аббаса Великого. И вот я на какое-то время забылся в этом созерцании, жег пару-другую спичек, чтобы лучше рассмотреть иранские письмена на дверях, как вдруг меня вырвали из этого блаженного созерцания насмешки двоих прохожих, которые, по всей видимости, решили, что я только-только покинул трактир по соседству под названием «Пес и утка» и теперь не в состоянии попасть ключом в замочную скважину. Я с молчаливым достоинством снес эту клевету, и когда прохожие, так сказать, удалились, я позвонил в звонок, как мне и было велено. Двери отворились, и я увидел перед собой человека, о котором иногда упоминал мистер Уэйд, верный слуга с многолетним стажем, служивший в музее ночным сторожем. Кажется, его зовут Пруэн. «Хо-хо-хо! Так он все-таки был там», — сказал я. А старик, казалось, и не слышал этого. Он устремил на меня столь пристальный взгляд, что мне стало не по себе. «Затем произошло то», — сказал он, — «что я могу описать только как самое обыкновенное из всего необыкновенного, чему было суждено случиться за этими бронзовыми дверями. Проще говоря, Пруэн рассмеялся мне в лицо». «Что-что он сделал?» — спросил я. «Рассмеялся», — объявил Иллингворт и скорбно кивнул. — «Прямо мне в лицо. Заманив меня внутрь с церемонной таинственностью, он осмотрел меня с ног до головы и издал звук, который я могу описать лишь как взрывную усмешку. От этого все его лицо собралось и вытянулось вперед. Затем он выдал что-то на жаргоне, которое я не возьмусь воспроизводить, и сказал: «Здрасте, здрасте! А кто это у нас тут такой?» Это удивительное и крайне неприличное поведение не вызвало во мне какого-то чрезмерного раздражения. Однако же я ответил с некоторой резкостью: «Любезный, я доктор Уильям Августус Иллингворд», — сообщил я ему. «Думаю, мистер Уэйт ожидает меня. Не соблаговолите ли вы провести меня к нему?» К моему полному удивлению, его прыть не только не поутихла, но и возросла до невиданных масштабов. Скрипя и хихикая, он складывался пополам, держался руками за живот и раскачивался из стороны в сторону, каким-то удивительным образом практически не издавая при этом звуков. «А, так это ты тот самый!» — вдруг сообщил он мне, переводя дыхание и утирая слезящиеся глаза. «Ух, тебе бы в холле выступать, чтоб меня так и эдак! Ух, посмотрел бы я на тебя! У, не могу!» Вот это его в холле, как я впоследствии узнал, означало выступление артистов на сцене мюзик-холла, всяких там певцов, велосипедистов, акробатов и так далее и тому подобное. Просто немыслимо предлагать такое священнослужителю. «Ничего убедительнее я в жизни не видал», — прибавил старик. «Вот ты-то и закончишь с убийством». И все это, сэр Герберт, сопровождалось приступом громогласного хохота. Тут он вытянул свой длинный указательный палец и ткнул им меня в ребра.